выезжали через день на рассвете. В канун отъезда Петров забежал к Тане, с трудом отыскав ее квартиру. Ему открыла старообразная, хотя, наверное, вовсе не старая годами, женщина в кофточке с эмалевой брошкой и военной безрукавке, в плиссированной юбке и валенках. — Можно Таню? — Какую еще Таню? — недовольно спросила женщина, глянув через плечо Петрова, словно ожидала, что главное скрывается за ним. — Ну, Таню, студентку. Он вдруг обнаружил, что не знает Таниной фамилии. — Я Петров. — Будь здоров, Иван Петров! Женщина громко засмеялась. При всей чудине и нелюбезности в ней была какая-то симпатичность. — Да тетя Голубушка! Тут он сообразил, что сдержанная Таня едва ли сообщила родным о его существовании. — Простите, вы не тетя Голубушка? — Ну, а хоть бы, — насупилась та. — Передайте, пожалуйста, Тане, что приходил Петров. Разрешите, я лучше напишу. В квартиру тетя Голубушка его не пустила, и он написал коротенькую записку на клочке бумаги, подложив под него командирскую сумку. Он понял, что тетя Голубушка непременно прочтет записку, и был краток. — Таня, я уезжаю во фронтовую газету. Спасибо вам за все. Вы меня снова вытащили из воды. От того, что листок лежал на шершавой поверхности дерматина, почерк получился с дрожжементом. Тетя Голубушка взяла записку с видимой неохотой и сомнением, но с тайным любопытством, будто судебную повестку для передачи соседу. Ну вот и все. До свидания, тетя Голубушка. Будь здоров, Иван Петров. Снова засмеялась она. Когда он в следующий раз, через несколько лет, пришел к этому дому, там была строительная площадка, строился жилой комплекс и кафе «Лира». Как же так получилось? Сейчас за баранкой своего газика 52-летний Петров не мог постичь, как выпустил он из рук эту теплую, доверчиво отдававшуюся ему жизнь. А между тем было бы куда как неестественно, если бы эта встреча вылилась во что-то большее. Ведь он любил не Таню, а Нину. Любил и ненавидел, и думал о ней постоянно. А о Тане лишь вспоминал с нежностью и удивлением, как о чем-то почти пригрезившемся. А потом ему и вовсе стало казаться, что неожиданную, странную, щемяще милую и грустную встречу он просто выдумал, взяв за основу грубую и плоскую реальность дней войны. Неся свою скучную, негероическую службу, бесконечная правка рукописей в тесном купе поезда, в котором размещались редакции и типографии фронтовой газеты, он был поглощен одной мыслью — вернуться на войну. Ни черта не получилось, нога не пустила. Медицинская комиссия упрямо стояла на своем. Не строевик. Он и до простых журналистских поездок на фронт дорвался лишь в самом конце войны. Грамотный литправщик был нужнее газете, чем сборщик фронтовых новостей. А еще приходилось заменять выпускающего, корректора, ответственного секретаря. Вот какие амбразуры выпало ему затыкать. Каждому свое. По окончании войны его сразу демобилизовали, и он вернулся в институт. Он так прочно все забыл, что пошел на второй, а не на третий курс. Трудная в отвычку учеба, болезни, смерть матери, студенческая нужда привыкшего к армейской сытости и обеспеченности человека. Тишинский рынок, где с плеч загонялась полученная по ордеру женская шуба. Практика, поездки в колхоз на картошку, библиотека, зачеты, экзамены, вечные поиски заработка и, в общем, при всех бытовых сложностях, отличнейшая, не дающая опомниться институтская жизнь позволила затягиваться ранам и тускнеть воспоминаниям, в том числе и дорогим. Что же, он совсем забыл Таню? И никогда не мелькало в нем желание увидеть ее. мелькала.